Глава 4. Сталин подошел к открытому окну, выдохнул облако табачного дыма. Было заметно, что его мучили и другие неясности. Обычно он не затягивался глубоко, а, подержав дым во рту и ощутив его приятную горечь, тут же выдыхал. Но если волновался или сердился, в нем просыпалась когда-то укрощенная привычка молодости, и он вдыхал дым глубоко в легкие. Молотов, видя, что Сталин забылся в размышлениях, поднялся, чтобы уйти. «Подожди», — сказал Сталин, не поворачиваясь. «Сейчас придут военные с докладом. Послушаем вместе». Молотов прошелся по кабинету и задержался у соседнего окна. Молчали. За долгие годы совместной работы они узнали друг друга настолько хорошо, что молчание одного из них не смущало другого. Они могли молчать долго, каждый отдаваясь своим мыслям. Сейчас, когда ожидался приход руководителей Наркомата обороны, Сталин, конечно, размышлял о положении на фронтах, стараясь по давно выработанной привычке точно определить, что до сих пор делалось правильно, а что нет. Ведь шел только 5-й день войны, а враг сумел достичь многого. Очень горько было сознавать, что в первые дни после вторжения фашистов генеральному штабу Красной Армии никак не удавалось составить близкую к истине картину событий в приграничных зонах. Поступали отрывочные, подчас случайные, противоречивые и даже провокационные сведения. Но к концу первого дня войны определилась безусловная, хотя и потерявшая значение истина. Излишне было осторожничать и делать в той утренней директиве Наркома обороны уточнение, запрещавшее нашим войскам при контратаке переходить государственную границу, а артиллерии вести огонь по чужой территории. Сталин вспомнил об этом сделанном им уточнении, когда вечером первого дня войны читал проект очередной директивы Наркома. В ней уже требовалось от советских войск перейти на главных направлениях контрнаступления, разгромить ударные группировки врага и перенести боевые действия на его территорию. В современных войнах самые первые решения о действиях армии чаще всего определяются заранее разработанными вариантами планов генеральных штабов. Из подобного плана исходил в первый день Отечественной войны и нарком обороны СССР маршал Тимошенко, изучив разведдонесения фронтов и придя к выводу, что гитлеровская армия более всего угрожает двумя главными группировками. На Западном фронте группировкой, наносящей удар в районе Сувалок, севернее Гродно, и на Юго-Западном, атакующей со стороны Люблина. На основании такого заключения и при наличии сведений о Варшавско-Брестской группировке врага была составлена директива войскам по схеме плана обороны границы. Северо-Западному фронту приказывалось контрударом из района Каунаса вонзиться во фланг Сувалкской группировки немцев и к исходу 24 июня уничтожить ее во взаимодействии с Западным фронтом, которому, в свою очередь, предписывалось, сдерживая противника на Варшавском направлении, с юга нанести механизированными корпусами и бомбардировочной авиацией удар в тыл и фланг вражеским силам, скопившимся на Сувалкском выступе, и к исходу 24 июня овладеть районом Сувалок на оккупированной немцами польской территории. В основу же замысла действий Юго-Западного фронта была положена система концентрических ударов двумя армиями, несколькими механизированными корпусами и всей фронтовой авиацией по группировке противника, наступавшей на фронте Владимир-Волынский-Крестынополь, с задачей разгромить ее, перенести боевые действия через границу и к исходу 24 июня овладеть районом Люблина. Все Все выглядело в этом боевом приказе разумно и внушительно. Но что-то настораживало Сталина, когда он вчитывался в него. Это был первый день войны. Подняв глаза на маршала Тимошенко, принесшего директиву на согласование, Сталин тогда сказал: «Вы говорили утром, что командующие фронтами товарищи Кузнецов и Павлов, не доложив вам, уехали в войска. И до сих пор вы не знаете, где они? Сегодня связь будет установлена, товарищ Сталин». «Допустим», — Сталин кивнул. «А вы уверены, что штабы фронтов уже наладили прочную связь с армиями и корпусами? Что, например, происходит в районе Белостока?» Тимошенко после мучительного молчания ответил, что никакими сведениями, дающими повод для серьезного беспокойства, Генштаб пока не располагает. Между 9 и 10 часами вечера главный военный совет директиву одобрил, и она за подписями наркома обороны Тимошенко, члена главного военного совета и секретаря ЦК ВКПБ Маленкова и начальника генерального штаба Жукова, хотя последний в это время находился на Юго-Западном фронте, была отправлена в войска. А вскоре поступила вечерняя оперативная сводка генерального штаба. Сталин тут же вслух прочитал ее присутствующим членам Политбюро. Германские регулярные войска в течение 22 июня вели бои с погранчастями СССР, имея незначительный успех на отдельных направлениях. Во второй половине дня с подходом передовых частей полевых войск Красной Армии атаки немецких войск на преобладающем протяжении нашей границы отбиты с потерями для противника. Размышляя над непостижимостью событий, Сталин подумал о том, что если немцам действительно не удалось в первый день вторжения добиться серьезных успехов, то тем более надо упредить перегруппировку их сил и ввод резервов. Надо, не теряя времени, ответить на удар, пусть не тройным, но мощным ударом. Значит, последняя директива нашим войскам, несомненно, правильна, тем более, что она исходила из тщательно разработанного Генштабом плана прикрытия, который так и предусматривал прорвавшегося противника уничтожить силами механизированных корпусов и ударами бомбардировщиков. А позже, в тот вечер, Политбюро ЦК ВКПБ формировало ставку главного командования, упраздняя главный военный совет. Тимошенко и Жуков в представленном утром проекте постановления о создании ставки предложили, чтобы главнокомандующим советскими вооруженными силами был назначен Сталин. Члены Политбюро поддержали это предложение, учитывая, что без ведома Сталина нарком Тимошенко все равно не отдавал войскам приказов оперативно-стратегического порядка. Но Сталин имел свою точку зрения на этот счет. «Я против того, чтобы сейчас Сталина назначать главкомом», сказал он о себе в третьем лице. Свое заявление не мотивировал. Ставка главного командования под председательством Народного комиссара обороны Тимошенко начала функционировать 23 июня 1941 года. Пройдет несколько дней, и она с горечью начнет убеждаться, что приказ о контрнаступлении наших войск как попытка ввести в действие план прикрытия, не был результатом подлинного знания обстановки. А со временем станет ясным, что, например, Юго-Западный фронт мог достигнуть большего, если бы упорными боями сдерживал продвижение ударных группировок противника, а силами стрелковых и механизированных корпусов, составлявших второй эшелон, занял прочную оборону в глубине полосы действий фронтов по линии укрепленных районов, прикрывавших старую границу. Случилось же все по-иному, однако в рамках законов войны. Если одна воюющая сторона, пусть без учета реальной обстановки, напрягает усилия, которые хоть в какой-то мере содержат в себе зерно разумного, для другой воюющей стороны эти усилия оборачиваются неуспехом. Немцы еще не знали таких потерь во Второй мировой войне, какие они понесли от наших контрударов. Приказ о контрнаступлении явился организующим началом крупнейшего приграничного сражения в районах Дубна, Клевань, Берестечка, Луцк, Ровно. Совершив маневр механизированными корпусами, командование Юго-Западного фронта обрушило на прорвавшиеся войска противника мощные удары. Тяжелые потери понесли немцы при столкновении с советскими частями, занимавшими Раворусский и Перемышльский укрепленные районы. Враг так и не сумел в первые дни войны развить достигнутый им здесь тактический успех в оперативный прорыв. И только последовавший затем ввод резервов позволил немцам изменить обстановку в свою пользу. Особенно угрожающе складывались события на Западном фронте. Механизированные корпуса генерала Мостовенко, Хацкелевича и Чумакова несколько дней вели тяжкие кровопролитные бои, пытаясь сдержать противника, прорвавшегося с Сувалкского выступа, но затем вынуждены были начать отход. В полосах действий других армий противник тоже глубоко вклинился в нашу территорию. Над войсками фронта нависла угроза со стороны Вильнюса, но командование пока о ней не подозревало. Да, было над чем поразмыслить Сталину. Молчание затянулось, и Молотов, зная, что в рабочем кабинете его ждут безотлагательные дела, с нетерпением посмотрел на часы. В это время в дверях появился Поскребышев. Сталин повелительно кивнул ему. Поскребышев исчез, и тут же в кабинет вошли маршал Тимошенко и генерал-лейтенант Ватутин, первый заместитель начальника генерального штаба. Они поздоровались, слегка прищелкнув каблуками сапог, и стали развертывать на зеленом сукне длинного стола большую топографическую карту с нанесенной сводной оперативной обстановкой. Лица Тимошенко и Ватутина казались сухими и резкими от усталости и бессонных ночей, а сквозь замкнутость и притушенность их воспаленных глаз проглядывала внутренняя напряженность. «Разрешите докладывать, товарищ Сталин?» — спросил Тимошенко, выпрямившись у стола во весь свой большой рост. Сталин ничего не ответил, впившись глазами в полосу Западного фронта оперативной карты, где жирные синие стрелы пронзали пространство от Вильнюса почти до Минска и от Бреста через Барановичи тоже к Минску. Лицо его сделалось землисто-серым, четче обозначились побледневшие оспинки. Молча постояв над картой, Сталин вернулся к своему рабочему столу, взял незажженную трубку, сунул ее в рот и замер. Только вчера ставка главного командования приказала отвести войска 3-й и 10-й армии Западного фронта на рубеж, простершийся от Лида через Слоним на Пинск. И вдруг немцы уже оставили этот рубеж далеко позади себя. А когда вчера же принимали решение о создании стратегического фронта обороны по рубежу Западной Двины и Днепра, Сталин, не возражая против директивы, все-таки надеялся, что немцы захлебнутся там, западнее Минска. «Разрешите докладывать, товарищ Сталин?» Каким-то потухшим голосом снова спросил Тимошенко, мучительно глядя в его сгорбившуюся спину. «Что же докладывать?» — очень тихо и сдержанно сказал Сталин, невидящими глазами посмотрев в лицо Молотову. «Что они будут докладывать?» Сталин подошел к Тимошенко и Ватутину, поочередно, пытливо посмотрел им в лица и глухо спросил. «Значит, Минск под непосредственной угрозой?» «Да, товарищ Сталин», — вдруг охрипшим голосом ответил Тимошенко. «Танковые группы противника, пользуясь своим численным превосходством и хорошим обеспечением с воздуха, глубоко охватили фланги войск Западного фронта, несмотря на тяжелые потери, которые мы нанесли немцам под Гродно, Лидой и во многих местах на Барановичском направлении. Что же происходит? Сталин, будто не вникнув в слова наркома обороны, снова повернулся к карте. Только вчера вы усилили 4-ю армию Коробкова 2 корпусами. Какие результаты? Товарищ Сталин, командование Западного фронта весьма активно маневрирует резервами. Это заговорил, сдерживая волнение, генерал Ватутин. Противнику нанесен колоссальный урон. Но Павлов и его штаб допустили ряд просчетов. В первый день войны связь со штабами армии была нарушена. Павлов, естественно, и мы не знали, что делается на левом крыле фронта. А там немцам удалось прорваться и в течение дня продвинуть свои танки на 60 километров. Павлов же принимал меры только по ликвидации прорыва на правом крыле. И допущена еще одна главная ошибка при вскрытии оперативного замысла немецкого командования. Ватутин повернулся к карте. Свои контрмеры Павлов строил, исходя из того, что противник концентрическими ударами со стороны Бреста и Сувалок постарается в районе Лиды замкнуть кольцо вокруг войск фронта и просмотрел крупную танковую группу, которая вклинилась между Западным и Северо-Западным фронтами. «Эта группа и прорвалась со стороны Вильнюса к Минску», — пояснил Тимошенко. «Вчера мы пытались остановить продвижение ее колонн ударами с воздуха силами 12-й бомбардировочной дивизии. Нанесли урон, но не остановили. Теперь я надеюсь, что немцы разобьют лоб о Минске и Слуцкие укрепленные районы». Тимошенко притронулся к начертанным в центре карты красным карандашом двум продолговатым овалам. «Мы приняли меры по их усилению. Вступает в дело 13-я армия». «А что происходит в районах Белостока, Волковыска, Кобрина?» Сталин отвернулся от стола, словно выразил недовольство, что карта ничего ему больше не говорила. «Вы полагали, что немцы замкнут кольцо у Лиды, а они могут замкнуть его восточнее Минска. Это же сколько дивизий в западне? Что сообщают штабы армии?» «У Павлова нет с ними постоянной связи», — ответил Тимошенко, тая в сдвинутых бровях и пасмурном взгляде боль и горечь. «Он потерял управление войсками и не успел принять меры к спасению белостокской группировки». «С вашего Павлова надо строго спросить», — Сталин впервые повысил голос. «За неделю до войны он заверял меня по телефону, что лично выезжал на границу. Никакого скопления немецких войск там не обнаружил, а слухи о войне назвал провокационными. И ссылался на свою разведку, которая, по его утверждению, работает хорошо». Умолкнув, Сталин, может, подумал о том, что в ряду других поступивших сведений о грозящей опасности заверения Павлова не имели большого веса, поэтому свои разгневанные мысли устремил на другое. «Почему молчит Шапошников и Кулик? Мы их послали на Западный фронт не как сторонних наблюдателей. Маршал Шапошников заболел, а Кулик уехал в 10-ю армию, и сведений о нем нет». Затем Тимошенко, видя, что Сталин больше не задает вопросов, начал докладывать о положении на других фронтах и о подготовленных им директивах. Нет, наверное, мучительнее чувства для человека, сосредоточившего в своих руках огромную власть, чем ощущение невозможности разумно и безотлагательно употребить эту власть, предпринять что-то чрезвычайно важное, от чего зависит все самое главное в твоей жизни, в судьбе твоего народа. В последний год Сталин при решении важных военных вопросов более всего опирался на властную твердость Тимошенко, решительность и дерзкое мышление Жукова, на устоявшийся опыт и рассудительность Шапошникова. Но сейчас маршал Тимошенко выглядел несколько растерянным, а генерал армии Жуков находился на Юго-Западном фронте. Отпустив Тимошенко и Ватутина, Сталин вызвал Поскребышева и приказал ему связаться с командным пунктом Юго-Западного фронта в Тернополе и пригласить к телефону генерала армии Жукова. «Нужно немедленно вскрывать всю глубину опасности», — с заметным волнением сказал он Молотову, усаживаясь за стол. «Придется Жукова отозвать в Москву». В это время Поскребышев доложил, что Жуков на проводе. И Сталин, подняв трубку полевого аппарата, стал расспрашивать его об обстановке на фронте, делая при этом на чистом листке бумаги пометки. Видимо, сообщения Жукова не очень расходились с данными утренней сводки Генштаба, которую только что докладывал Тимошенко. И Сталин разговаривал спокойно, даже как-то буднично. Затем, кратко рассказав Жукову о положении на Западном фронте, приказал ему немедленно возвращаться в Москву и положил трубку. Во время разговора с Жуковым в кабинет вошли другие члены Политбюро. Взглянув на них коротким изучающим взглядом, Сталин вяло усмехнулся и глухо с какой-то холодной значительностью произнес: «Вот Жуков заодно и поможет нам разобраться, содержал ли наш оперативный план обороны стратегические ошибки или не содержал». Видя, что не все поняли его мысль, Сталин с оттенком досады пояснил: «В нашем плане на случай войны наиболее опасным стратегическим направлением считалось юго-западное, то есть Украина. А сейчас события развиваются так, что главным направлением оказывается белорусское». «А кто автор этого пункта оперативного плана?» — насторожился Берия. Сталин неторопливо поднялся из-за стола и при тревожном молчании всех присутствующих прошелся по кабинету, как бы собираясь с мыслями. Потом он остановился и, растягивая слова, произнес: «Если действительно подтвердится, что немцы избрали главным стратегическим направлением западное, а не юго-западное, то в этой нашей ошибке надо будет винить товарища Сталина. Да-да, это именно я высказал предположение, что немцы в случае войны будут стремиться в первую очередь овладеть Украиной, чтобы иметь хлеб и нечто к хлебу, а отторгнув Донецкий бассейн, лишить нас угля и заодно отрезать от кавказской нефти». Сталин на минуту умолк, скользнув вопрошающим взглядом по лицам членов Политбюро. «Но я не помню, чтобы кто-нибудь возражал против этой точки зрения Сталина. Или были иные мнения?»